то сожаление. Когда Збышка кончил, он сказал: «Я расскажу об этом королю, нашему государю. Он и так собирается потребовать у магистра выдачи маленького Яська из Креткова и сурового наказания похитителей. А похитили его крестоносцы, потому что он богат, они хотят получить выкуп. Им ничего не стоит поднять руку даже на ребенка. Ненасытное это племя, хуже турок и татар. В душе они боятся, и короля, и нас, а все-таки не могут удержаться от грабежей и убийств. Магистр шлет иноземным дворам жалобы на короля, в глаза лебезит перед ним, зная лучше других, как мы сильны, но есть предел терпению». И он снова умолк. «Я расскажу королю», — повторил он, положив Збышку руку на плечо. «В нем давно кипит гнев, и будь уверен, что виновникам твоего несчастья не миновать жестокой кары». «Их никого уже в живых нет», — сказал Збышка. Повала поглядел на него с горячей приязнью. «Вот ты какой! Видно, никому не прощаешь. Одному только Лихтенштейну еще не отплатил. Но я знаю, что ты не мог этого сделать. Мы в Кракове тоже дали обет биться с ним. Да верно, придется ждать войны, если б только Бог послал ее. Сначала я должен выкупить дядю. Да, а впрочем, я спрашивал про Лихтенштейна. Здесь его нет. Магистр послал его к английскому королю за лучниками. А дядя, не беспокойся. Стоит королю или здешней княгине слово сказать, и магистр никаких плутней с выкупом не допустит. Тем более, что у меня в неволе рыцарь де Лорж. Он человек богатый и знатный, и в почете у них. Рыцарь де Лорж за честь почтет прийти к вам с поклоном и свести с вами знакомство. Никто не преклоняется так перед славными рыцарями, как он». С этими словами он сделал знак господину де Лоршу, стоявшему неподалеку, а тот еще раньше узнал, с кем беседует Збышка, поспешил к нему, горя желанием познакомиться с таким славным рыцарем, как Повала. Когда Збышка представил его Повале, изысканный гельденский рыцарь отвесил изящный поклон и сказал: «Пожать вашу руку — великая честь, но еще большая — сразиться с вами на ристалище или в битве. Могучий рыцарь Истачева, который по сравнению с маленьким и щуплым господином де Лоршем казался просто горой, с улыбкой ответил: «А я рад, что мы встретимся с вами только за полными чарами, и дай нам Бог никогда иначе не встречаться». После минутного колебания де Лорш с некоторой робостью сказал: «Если бы, однако, благородный рыцарь, вы пожелали утверждать, что панна Агнешка из Луголяса не самая прекрасная и добродетельная дама на свете, для меня было бы большой честью не согласиться с вами». И он прервал свою речь и бросил на Повалу почтительный, даже восхищенный, но в то же время пристальный взгляд. Но то ли потому, что Повала мог раздавить его, как орех, двумя пальцами, то ли потому, что он был человек необыкновенно добродушный и веселый, он только громко рассмеялся и сказал: «Ба, в свое время я избрал дамой сердца герцогиню Бургундскую, которая была тогда лет на 10 старше меня. И если вы, рыцарь, желаете утверждать, что моя герцогиня не старше вашей, панны Агнешки, что ж, нам надо сейчас же садиться на конь». Повала наклонился, обхватил рукой де Лорша, поднял его и стал раскачивать в воздухе с такой легкостью, словно тот был младенцем. Затем он сжал его в объятиях и поставил на землю, так как в это время у ворот внезапно загремели трубы, и появился князь Зимовит с супругой. «Князь и княгиня прибывают раньше короля и князя Януша», — сказал Повала Збышку. «Хоть пир и у старосты, но в Плоцке-то они хозяева. Пойдем со мной к княгине. Ты знаешь ее по Кракову. Она ходатайствовала тогда за тебя перед королем». И, взяв Збышка за руку, он повел его через двор. Идя с Повалой, Збышка издали приглядывался, не встретится ли знакомое лицо, и вдруг замер в изумлении. Позади княгини Он и впрямь увидел знакомую фигуру,